Глава 17. «Ты сегодня не одна». Агата отложила в сторону очередную стопку пыльных бумаг и посмотрела на нас. «Роза временно поживет у меня», — не стала скрывать ведьма. «Она ушла от Марата». «Так пусть вернется в свой домик на отшибе». «А если Гришин приедет туда?» Водная подтолкнула подругу в бок. «Ты чего? Нельзя быть такой злюкой!» Рыжая извинилась, но весь следующий день не общалась со мной. Мы просидели в архиве оборотней до глубокой ночи. Мариша уже уехала домой, а мы остались втроем. Подвал был огромных размеров. Найти здесь что-то просто нереально. «Это все не то!» Устало вздохнула я. «Ночь, сумрак...» Названия стаи повторяются. 4 ключевых поселения волков, мелкие стаи в городе, но ни одного упоминания о том заброшенном месте. Просто еще не дошли. Пробурчала Агата, продолжая работу. Продолжай. Это бесполезно. Столько данных. Посмотрела по сторонам. Уйдут годы, чтобы все разобрать. Что мы вообще ищем? Стаю зари. Вдруг в конце коридора послышались тихие шаги. Каждый из нас на автомате выставил руку вперед, призывая стихию. «Воу, девушки, полегче!» Муж Агаты вышел в центр зала, где мы сидели, и застыл на месте. «Никакой магии в совете!» «Мы помним!» — устало вздохнула рыжая. «Ты чего пришел?» «Тебя забрать. Время видела?» Укоризненно постучал по часам. «Мне надоело спать одному. Давай собирайся». Услышав хныканье, Альфа нахмурился. «Домой», — я сказал. Оборотень недовольно наблюдал, как его жена кладет в сумку несколько папок. Пока ведьма переодевалась за стеллажами, он вытащил все бумажки и забрал сумку. «Как давно ведут учет?» Вдруг поинтересовалась Диана. «Просто в Совете ведьм информация хранится уже пару сотен лет, а ваши самые ранние записи — 20 лет назад». «Так это здание и построили 20 лет назад», — фыркнул волк. «Тогда и начали записывать». «Что?» Вой стоял такой, что у нас с Дианой моментально заложило уши. Рыжая вышла в центр зала с горящими глазами и... волосами. Довольно впечатляющее зрелище. «Дорогая, никакой магии в совете!» Мужчина не успел договорить, так как ведьма набросилась на него. «Я неделю искала того, чего здесь нет! Ты издеваешься?» — оскалилась Агата. «Раньше нельзя было сказать?» «Откуда я мог знать, что вы ищете? Ты же мне ничего не рассказываешь!» Оборотень бросился в бега прямо с сумкой своей жены. Быстро бегает, но спрятаться от нее он не сможет. Все-таки они живут в одном доме. Рано или поздно ему придется вернуться в собственную стаю. «Ты права, мы зря тратим время». Диана согнулась, спрятав лицо в руки. «Ну, они ведь не выбросили свою историю», задумалась я. Кто-то же должен был их забрать, сохранить. На следующий день, проснувшись ранним утром, я узнала о том, что ведьмы нашли самого старого волка города. Он входил в совет оборотней, но лишь номинально. Потеряв свою пару, старик утратил возможность оборачиваться. Все эти годы он помогал молодым вожакам сохранить порядок и не рассориться между собой. Как минимум, благодаря ему... они могли сидеть за одним столом. Агата заехала за мной ближе к обеду. Одна. «Мариша у врача, Диана наверняка в совете». Девушка открыла дверь машины. «Садись, навестим старейшину». Как оказалось, самый старый волк жил не в какой-нибудь стае, а в городе. Да еще и в центре, где вечно были пробки. «Так что случилось между тобой и Маратом?» Агата бросила на меня быстрый взгляд изучая мое лицо. И ее улыбка, кажется, стала почти доверительной. Она пыталась быть дружелюбной, и я ценила ее старания. «Ничего», — прошептала я. «Просто он женат». «Вот гад!» — выругалась ведьма. «Не повезло тебе», — покачала головой рыжая. «А я с Иваром познакомилась, когда у него была невеста. Кстати, она заловка Мариши. Неудобная ситуация сложилась. Судя по навигатору, нам оставалось ехать всего несколько минут. Агата припарковалась возле высотки рядом с отелем «Полнолуние». «Дай угадаю», — фыркнула я. «Его владелец — оборотень?» «Муж Дианы, ты не знала?» — рассмеялась ведьма. «А у моего строительная компания. Мы с ним вместе выбирали новые ворота для стай». Старейшина оборотней жил на самом высоком этаже. Ивар, муж огненный, подробно написал ей, как найти старика. «Агата», — улыбнулся волк, — «как поживает наш бесценный янтарь?» Рыжая улыбнулась. «Еще не треснул», — рассмеялась она. «Мы к вам по делу, можно?» Оборотень отступил, пропуская ведьму внутрь. А вот мне зайти не позволил. Перекрыл тростью дверной проем. «Кто это с тобой, Агата?» «Моя подруга». Старик подозрительно прищурился. «Истинная пара Марата». А вот эти слова имели большую ценность. Старейшина знал всех вожаков и, если верить слухам, относился к ним как к собственным детям. Любопытство хозяина квартиры закончилось на знании, кого он впускает внутрь. Никаких лишних вопросов он не задавал. Наоборот, сам был готов отвечать. «Нас интересует история стай». Агата достала карту и разложила на столе. «А если точнее, вот это стая Зари». «Заброшенное поселение», — понимающе кивнул старик. «Что именно вы хотите знать?» Мы с ведьмой переглянулись. «Все, что известно о сыне вожака». Старейшина поднял руку, заставляя нас замолчать. Его лицо побледнело, в глазах мелькнула искра понимания. «Юрий, у вас сохранились записи о нем?» «Все растеряли», — тихо рассмеялся в ответ старик. «Молодежь не ценит историю. А зря». Когда мы расстроились, что вернемся ни с чем, старик ушел в другую комнату. Послышался шелест бумаги, грохот, а затем наступила тишина. «Ваша карта», — пробурчал оборотень. «Она ничего не показывает». Старик сдул пыль со свертка и протянул рыжий. «Объясню вам на пальцах». «Как много стай!» — прошептала я и провела пальцами по обозначенным границам. «А вместо города здесь был лес». «Давным-давно существовало множество поселений. Оборотням приглянулся этот лес. У ведьм были свои причины поселиться здесь». Снова сдул пыль. «Как вы знаете, сейчас осталось лишь 4 ключевые стаи. Мелкие поселения объединялись до тех пор, пока не пришли в гармонию. Никто не остался ущемлен, кроме них». Ткнул пальцем в заброшенную стаю. «Они единственные остались за рекой и не имели прямого доступа к городу. Сернов, вожак стаи, 30 лет назад предложил реформу. Он хотел объединить все стаи в единое целое и заселить центр волками». «И кто бы управлял одной большой стаей?» «Он», — хмыкнул старейшина. «Обиженный на весь мир. Сернов хотел заполучить все и сразу. Думал, 4 вожака сложат лапы и уступят ему». Агата звонко рассмеялась. «С чего бы это?» «Под страхом черной магии. Его пара украла все знания ведьм. Судя по всему, у него ничего не вышло». «Пока реформа прослушивалась бесчисленное количество раз, вожаки застроили и расширили город. Дома из деревьев заменили каменными небоскребами, построили дороги, наставили множество заборов. Люди съехались в развивающийся город за пару месяцев», — улыбнулся старик. «Большинство деревьев сохранили, Вместо вырубленных посадили новые в других местах. Вожаки проделали огромную работу на общее благо. Жизнь в этих краях была всегда. Но сам город у нас молодой, перспективный, как говорят молодые вожаки, — помрачнел старик. Узнав о том, что сделал совет оборотней, Сернов объявил войну всем стаям. Маленькое поселение стало распадаться. Многие сами изъявили желание переехать в город, а те, что не оставили родные земли, уехали потом. Альфа стаи Зари потерпел поражение. Схватка закончилась его гибелью. Что случилось с женой и ребенком, до сих пор неизвестно. Но раз вы спрашиваете о Юре, значит, он объявился. В воздухе повисла многозначительная пауза. «Так он мстит за отца и хочет провернуть его реформу», — фыркнула я. «Ворота же снес? «Я слышал об образовании стаи звезды, которую образуют 4 полумесяца». Старейшина неодобрительно покачал головой. «Даже в голову не пришло, что это может быть он. Нашел-таки сорванец последователей». История образования города увлекла нас, как и других ведьм нашей скромной компании. Мы собрались этим же вечером в доме Агаты. Съехались все вожаки, кроме Марата. Как я поняла, они приглашали его, но ответа не получили. Ничего о том, как его лишить магии. Диана с трудом могла сидеть на одном месте. Вот и летала из одного угла комнаты в другой. Зато знаем, почему ваших отцов уже нет в живых. «Гришин, Сернов, плевать, как его зовут!» — взвилась Агата. «Нам нужно что-то против черной магии». «Так обратитесь к совету ведьм», — посоветовал один из вожаков. «Они ведь ловят таких, как вы. Пусть поделятся опытом». Почему-то все посмотрели на меня. «Я к совету не пойду. Они скоро будут здесь. 3 контролирующие», — призналась Мариша. «Мне уже позвонили». Я не сразу поняла, почему приедут только 3 ведьмы. Только потом вспомнила, что одна из контролирующих уже сидела в этой комнате. Это без меня. В торопях собиравшись, я собиралась покинуть стаю еще до приезда совета ведьм. Только вот встречи с главными змеями нашего города мне не хватало. Роза не успела. Ну, ведьмы, надо же заранее предупреждать о таких важных гостях. Даже незаметно улизнуть не получилось. В одно мгновение лицо женщины побледнело. Она пришла в полное замешательство, однако казалось, что она и удивлена, и одновременно готова вот-вот расплакаться. Из нее получилась бы великолепная актриса. «Мы знакомы?» — искренне удивилась я. «Кажется, я видела вас раньше». «Азалия», — прошептала ведьма. «Не помнишь меня?» Несколько лет назад головой ударилась. Все на свете забыла. «Вы извините, но мне пора». С независимым видом прошла мимо женщины. До машины оставалось всего несколько шагов, когда та вновь окликнула меня по имени. «Что ты делаешь в Ковине?» «Перед незнакомцами я не отчитываюсь». Я надеялась, что мои слова ранят ведьму как можно больнее. По своей натуре я очень добрая и отзывчивая ведьма. Но даже таких, как я, можно сломать. Череда предательств, потерь и разрушений оставляет свой след. Она первая сделала вид, что мы незнакомы. Отказалась от дочери, лишь бы сохранить свое место в Совете ведьм. Что ж, не мне судить о ее выборе.